Глава 35. В конференц-зале управления шерифа Морган положила свою руку на руку Ланса. С другого бока от нее Шарп, прижав свою раненую руку к телу, заерзал в кресле так, словно у него никак не получалось устроиться удобно. «Я стараюсь раскрыть тяжкое преступление. Убийство. Почему вы вставляете мне палки в колеса?» Прошелся по узкому пространству между стеной и столом для переговоров шериф Кинг. «Особенно вы», — указал он на Ланса. «Вы что, не хотите выяснить, что случилось с вашим отцом?» «Конечно же хотим», — поспешил ответить за Ланса Морган, как бы ее вспыльчивый друг не рубанул с плеча лишнего Кингу. «Я поехал к Абигейл Райт в придорожный мотель и попросил ее предоставить мне регистрационный журнал за август 1994 года». «Догадываетесь, что она мне сказала?» «Что вы его уже забрали». Шериф повернулся и расплющил обе ладони о стол. «Это текущее дело об убийстве. Мне следовало бы арестовать вас всех троих за препятствование расследованию». Морган встретил взгляд Кинга, не моргая. «Мы бы скорее добились успеха, если бы плотно сотрудничали, а не вели параллельные расследования». «Вы изъяли в мотеле улики», — проговорил шериф нарочито спокойно, тщательно разделяя слова, как будто он всеми силами пытался не повышать свой голос. «И мы изначально намеревались передать их вам», — сказала Морган, выкладывая из своей сумки на стол большой бумажный конверт. «Внутри вы найдете журнал и бланк регистрации мистера Джошуа». «Почему вы их забрали?» — спросил Кинг. «Поскольку все потенциальные свидетели умирают, мы посчитали, что оставлять эти документы в мотеле небезопасно». — пояснила Морган. — Шериф фыркнул. — Он ей не поверил. — Мы полагаем, что Кристал Фокс была убита, — вмешался в разговор Шарп. — Предварительные результаты вскрытия не позволяют сделать окончательный вывод. Шериф опустился в кресло и положил перед собой желтый блокнот. Шарп сложил свои руки. Полицейское управление Скарлетт Фоллс усматривает в попытке суицида Дженни Крюгера возможное покушение на убийство. — А я слышал, что у нее передозировка лекарств. — Взгляд шерифа перекинулся на Ланса. «Как себя чувствует ваша мать?» Ланс передернул плечом. «Все еще в критическом состоянии». «Сожалею». Шериф нахмурился, взял карандаш и что-то записал в свой блокнот. «Она очень приятная дама». Шарп указал на нестыковки в доме Дженни. «Неужели вы считаете случайностью два случая самоубийства за прошедшую пару дней, при том, что оба явно связаны с делом Мэри Фокс?» «И как насчет Пиджея Хулливана и его жены? Пиджей знал Мэри. Не стоял ли он за барной стойкой вечером 10 августа 1994 года? Вы действительно думаете, что Хулливаны стали жертвами кражи со взломом?» «Я никогда такого не говорил». Шериф наклонился поближе к столу, вытащил из конверта журнал и раскрыл его. «Поберегите мое время. Что я должен здесь искать?» «Брайан Лид был клиентом Мэри и встречался с ней под именем мистера Джошуа», — сказала Морган. «Мистер Джошуа был с Мэри в мотеле 10 августа». Шериф Кинг сломал свой карандаш. «Брайан Лид солгал о том, где он находился в тот вечер, когда исчез Вик», — продолжила Морган. «Он не был со Стэном, он развлекался с Мэри. И он сказал нам, что привез потом Мэри в Пиджей около 20:00 вечера». «Черт!» Черканул в своем блокноте обломком карандаша шериф. «Кто-нибудь из свидетелей по этому делу говорит правду?» «Мы также выяснили, что в тот вечер в баре была драка». Шарп показал большим пальцем на дверь. «И один из ее участников умер потом в обезьяннике». Шериф поднял руку. «Погодите. Вы что же, теперь полагаете, что драка в баре имеет отношение к смерти Мэри?» «Мы рассматриваем все версии», — сказал Морган. «У нас нет доказательств того, что гибель Мэри связана с барной дракой. Но случилась эта драка в Пиджей именно в тот вечер, когда пропал Вик, и Мэри, скорее всего, присутствовала при ней». «Я проверю», — Кинг ввел в кружок запись в блокноте и отложил в сторону карандаш. «Нам бы хотелось получить копию отчета о задержании троих участников той драки», — заявил Шарп. «Нет!» — стукнул по столу ладонью шериф. Половинки карандаша нервно подскочили. «Еще раз вам повторяю, не вмешивайтесь в это дело. Помните, что случилось последний раз, когда вы сунули свои носы в опасную ситуацию?» Кинг помолчал пару секунд. «А мне потом спасай ваши задницы». Месяц назад он приезжал на выручку Морган и Ланса. Шериф встал и махнул рукой на дверь. «Убирайтесь из глаз моих долой, пока я не нашел повода арестовать вас всех». Ланс открыл рот. Морган тут же положила ему на плечо руку, побуждая к молчанию. «Еще буквально пару слов», — протянула она шерифу оливковую ветвь. Морган не думала, что он может их арестовать, просто Кинг был жутко разочарован. Они нашли за него несколько серьезных зацепок. Грузовик Уоррена Фокса стоял у дома Кристал в воскресенье, незадолго до ее смерти. «Мне это известно. Я побеседовал с ее соседом. Вы думаете, я тут сижу, сложа руки и прохлаждаюсь?» «Я занимаюсь расследованием». Глаза шерифа потемнели, и Морган почувствовала, что его терпение истощилось. «Пора уходить». Поскольку они не были арестованы, технически шериф не мог их задержать или заставить отвечать на вопросы. Но они должны были проявлять уважение к нему, как к лицу, облеченному полномочиями. И весь этот разговор был, по сути, попыткой найти компромисс. «Звоните нам, пожалуйста, если у вас возникнут еще вопросы», — сказал Морган. «Мы желаем всемерно содействовать вашему расследованию. И, как я уже говорил раньше, совместными усилиями мы могли бы достичь гораздо большего». Кинг молча уставился на нее. «Мы сдали вам Брайана», — напомнил ему Морган. Лицо шерифа смягчилось лишь самую малость, когда они направились к выходу из конференц-зала. Морган не стала искушать судьбу и поспешила выпроводить Ланса и Шарпа за дверь, не дожидаясь, когда кто-то из них ляпнет то, что могло снова вывести Кинга из себя. Они прошли через стоянку к своим машинам. С заходом солнца температура стала понижаться. Шарп помедлил возле своего «Приуса». «Раз шериф не собирается предоставлять нам рапорты об аресте тех драчунов, значит, нам нужен журнал регистрации приводов. Нынче многие полицейские управления размещают данные о своих задержаниях в сети. А в те годы такие сводки раз в неделю публиковал Рэндольф Каунти Таймс под рубрикой «Еженедельные облавы». Неужели эти архивные данные можно найти в сети?» Морган, поежившись, убрала свои руки в карманы. «Нет», — помотал головой Шарп. «Подозреваю, что мне придется покопаться в хранилище старых микрофиш в библиотечном подвале». Морган притопнула ногами. «Я даже не подозревала, что микрофиши все еще существуют». «Это так. Подвал библиотеки используется где-то с 1979 года. В округе Рэндольф нет специализированных хранилищ для старых записей». Шарп потянул свою руку, как будто она онемела. «Я извещу вас о том, что найду». Он глянул на свой телефон. «Опять разрядился. Нужно покупать новый». «Тот помощник шерифа, что арестовал Форда, Оуэн Уолш, он откликнулся?» — спросила Морган. «Нет. Я послал ему еще одно сообщение», — сказал Шарп. «Он не ответил ни на одно. Думаю, позвонить одному знакомому во Флориде и попрошу его побеседовать с Уолшем. Трудно проигнорировать человека, стоящего у тебя на пороге. Я сообщу вам, если что, узнаю. А еще я собираюсь поужинать в пабе с двумя ребятишками. Может, кто-то из них помнит это дело». Обоим ребятишкам было за 50. Шарп регулярно встречался со своими бывшими сослуживцами или приятелями-предпенсионерами из органов. «Ты все еще желаешь пообщаться с Уорреном Фоксом?» — спросил Морган Ланс. «Да». Морган поплотнее запахнула пальто и открыла карту. На экране телефона отобразился новый маршрут. «Мне не нравится не знать, где находится Уоррен. И что он делает?» Мобильник в руке Морган зазвонил. «Это Стелла». Сестра затараторила скороговоркой. «Я только что разговаривала с полицией Редхевена. Маленький поселок Редхевена лежал в 15 милях от Скарлетт-Фоллс. Они вчера около полудня арестовали Тайлера Грина из-за нарушения судебного запрета на общение с бывшей женой». Морган приросла к месту. «Ты сказала около полудня?» «Да», — помрачнел голос Стеллы. «Тайлер Грин не мог прислать тебе вчера ту коробку». В лицо Морган ударил зябкий ветер. «Вот черт! Будь осторожна», — сказала Стелла. «Буду», — закончил разговор Морган. Холод пробрал ее до костей, и она застегнула пальто на верхнюю пуговицу. «Ты слышал, что мне сообщила Стелла?» «Да», — нахмурился Ланс. Морган сунул руки в карманы пальто. «Если меня преследует не Тайлер, тогда кто?» «Мне на ум приходит только один человек, злобный и мелочный», — скрестил руки Ланс. В памяти Морган всплыла сцена в здании суда. Сильный порыв ветра заставил ее сгорбиться. «Эспозито?» «Он пытался тебя запугать», — сказал Ланс. «Да, пытался. Но он же помощник прокурора. Неужели новый работник прокуратуры настолько обозлился на нее за то, что она его переиграла?» Морган не могла в такое поверить. «Он походит на человека, который не любит проигрывать», — подчеркнул Ланс. «Ему не важно, виноват человек или невиновен. Ему главное выиграть дело», — добавил Шарп. «Да. «Пожалуй, подходящая кандидатура», — согласилась Морган. «И еще одно. Эспозито вел дело Тайлера. Как думаешь, мог он назло тебе отказаться от обвинения в нападении? Как знать, может, это было частью его большого плана по преследованию и запугиванию тебя?» 90% дел разрешаются сделками. Мы не можем доказать, что у Эспозита имелся иной мотив для освобождения Тайлера, кроме одного — расчистить это дело. Но в том, что предположил Ланс, было рациональное зерно. Только Морган, к сожалению, ничего поделать с этим не могла. Уголовные дела были в ведении прокуратуры. «Послушай», — решительно проговорила она, — «давайте на время забудем о моем преследователе. Нам надо сосредоточиться на другом — найти того, кто убивает людей».